Командировка в ад. Глава 1. Ольга проснулась в 7 часу утра, услышав плач в детской, встревожилась. Юный Драган с младенчества рос суровым и молчаливым, весь в своего отца Милоша. Вчера гулял с ним и старшим братом, встречали весну, устал, сердешный, должен был спать без задних ног. Что с ним? Накинув халат, женщина сунула ноги в домашние опанцы и устремилась к сыновьям. Миха, старший сын, тоже проснулся и недовольно смотрел на возмутителя спокойствия. «Милый, что с тобой?» – спросила Ольга, склонившись над младшим. «Головка болит». Ольга положила ему ладонь на лоб. 4-летний малыш буквально горел огнем. Внутри женщины что-то сжалось. Огорчаться, паниковать – не время. Их семейное правило – не терять присутствие духа и действовать. Волю чувствам можно дать потом. Она растолкала мужа. «Милош, у Драгана сильный жар. Бегом к телефону. Звони в скорую, я попробую снять температуру», — Ольга с силой встряхнула супруга. «Скорее, и никаких сейчас, только попью кофе, марш». Сунув сыну под мышку градусник, она дала ему глотнуть аспирин и положила холодную тряпицу на лоб. Одновременно прислушивалась к происходящему в коридоре, где Милош накручивал диск телефона и непрестанно ругался. Через несколько минут бесплодных попыток он бросил занятия и вошел в детскую с незажженной сигаретой в зубах. «С ума сойти, или занято, или вообще трубку не берут. Знаешь, давай кофенисати. Все дети болеют, все и выздоравливают. Потом еще наберу». Ольгу буквально передернуло. «Это вечная сербская неторопливость, размеренность. Давай сначала попьем кофе, потом решим», — абсолютно не подходило к критической ситуации. Раз такое случилось с ребенком, она была готова растерзать любого, кто станет на пути к его спасению. «Ах ты, курац, звони в скупщину, или сам беги в больницу, вытряси бана из постели и спроси, какого мы его избирали местным главой, если при его власти до скорой не дозвониться, действуй». Сербские женщины традиционного воспитания никогда себе такого не позволяли, но Милош знал, на что шел, когда взял в жены черноокую красавицу-беженку из восточной части Славии, когда там началась война. Предлагал уезжать и Марине Мирешко, ее овдовевшей двоюродной сестре, нашелся бы той подходящий сборский жених, да строптивица отказалась. Работала в больнице Царьграда, не захотела бросать раненых, поэтому терпел псовку, ругань Ольги, тем более, взрывалась с Лавкой редко, в основном, из-за детей. Откровенно говоря, по делу, Милош быстро натянул бриджи, высокие гетры, свитер, накинул кожух и водрузил на голову шубару, круглую овечью шапку. Только на улице закурил и втиснулся в старый итальянский внедорожник. На новенький немецкий зарплаты учителя с 2 детьми никак не хватит. Улицы городка Високи Планины на юге Сербии были еще пустынны. Навстречу промчалась буквально пара машин, разбрызгивая снег вперемешку с грязью. Показалась карета скорой помощи, такой же старый итальянский паркетник Турин, как у него, только с удлиненным кузовом, с включенной люстрой на крыше. Он тоже куда-то быстро ехал, но не к дому Милоша и Ольги. Неподалеку от местной управы, скупщины, движение остановил полицейский. На удостоверение учителя, муниципального служащего, посмотрел косо, без малейшего уважения. С характерным хорватским говорком процедил: «В городе вводится чрезвычайное положение, всем надо оставаться по домам». Хоть жена и упрекала порой в тугодумстве, Милош сообразил, про ситуацию расспрашивать не время. Он напустил на себя важный вид и сообщил хорватскому полицаю: «Именно потому и едет в скупщину, его туда вызвали», — подняв из постели. Заставник ничего не сказал, только отступил на шаг и отвернулся, позволив ехать дальше. Городок Високи Планины, до прихода немцев насчитывавший около 30 тысяч жителей, раскинулся, по европейским меркам, чрезвычайно широко. На каждый дом приходилось не менее 0,5 гектара земли, на нем – сад, теплицы, огороды, многие прямо здесь держали овец. Даже муниципальным служащим считалось пристойным работать на земле, оттого в провинции граница между городской и сельской жизнью представлялась весьма размытой. Лишь в центре города плотно соседствовали высокие 3- и 4-этажные дома, здания скупщины Бановины, полицейский околоток, мировой суд, банк, больница, школа, пара училищ. Над всем этим возвышался православный храм. Дальше тянулась торговая улица, упиравшаяся в резиденцию Литера с казармой его отряда. Сейчас это были хорваты, наихудший вариант. Чехи и поляки тоже чужаки, но не ведут себя столь вызывающе, как эти братья. Почти та же балканская славянская нация, но считающие себя выше, европеистее, а сербов унтерменшами, хоть с точки зрения кайзеровских властей сами хорваты ничем не лучше сербов или черногорцев, разве что более лояльны к власти Берлина. Над управой ветер шевелил кайзеровский флаг, у входа кипела суета, Милош захлопнул дверцу машины и, не успев ступить даже пару шагов, догадался, никакого порядка, хваленого германского ордунга, здесь нет и в помине, люди мечутся, не зная, что делать, не подходи, выставил вперед ладонь очередной полицейский, на этот раз местный и знакомый, Милош Благоевич, да, братья, что стряслось, эпидемия, у тебя в семье есть заболевшие, сын 4-летний, высокая температура, и не могу вызвать скорую, больница переполнена, немедленно уходи, закрой лицо, братья, говорят, передается воздушно-капельным, включи и слушай местное радио, скажем, что делать, двигай бре, в это утро все им помыкали, и жена, и оба встреченных полицая, закурив вторую сигаретку, не принесшую ожидаемого удовольствия от затяжки, Милош захлопнул дверцу своего Турина и включил передачу. Проехал мимо аптеки с захлопнутыми ставнями и табличкой «Затворено». Наверное, не откроют и днем, если боятся заражения. В первую очередь за лекарствами потянутся из семей, где уже есть инфицированные. Но что сказать жене? Ждать инструкций по радио, это даже звучит смешно. Вроде тех наставлений, за смиренность, то есть сохраняя спокойствие, повторявшихся рефреном, когда германская армия оккупировала страну, сербские войники, разгромленные за 3 дня в пограничном сражении, ничего не могли противопоставить оккупантам. Дома его встретила необычная тишина. Скинув кожух, шубару и опанки, Милош бросился в спальню к детям. Кровать Миха пустовала. Ольга недвижно застыла соляным столбом около младшего. На щеке засохла дорожка слезы. Мальчик лежал лицом вверх, не плакал. Казалось, мирно заснул. В уголке приоткрытого рта белела загустевшая пена, но он не дышал. «Я услала Миха на чердак, изолировала», — деревянным голосом молвила женщина. «Это какая-то очень быстрая инфекция». Милош выронил сигарету. Диким усилием воли подавил в себе порыв броситься к сыну, трясти его, умолять очнуться в безумной надежде, начнет дышать, сердце начнет биться. Он еще наверняка теплый, практически как живой. Глаза покрылись влагой, утерев предательские слезы. Мужчина выдавил, что делать, ты же работала в больнице Царицына, в бухгалтерии, открываем все окна, я мою полы, Драгана придется завернуть в клеенку и вынести на улицу, на холод, потом сколотишь ему гробик, сможешь, Милош кивнула и бросился прочь, чтоб только не видеть мертвенно-бледное личико своего дорогого дичка, хоть чем-то себя занять, Ольга, закончив уборку, посмотрела на настенные ходики, 8 час, в Царицына, уже 9. Если Марина не на дежурстве, должна еще быть дома. Впервые за много месяцев, пожалуй, даже год прошел, как между сестрами пробежала черная кошка, подошла к телефонному аппарату и заказала международный разговор по срочному тарифу, немедленно, назвав нововарижский телефонный номер. Соединили их быстро. «Алло!» – прозвучал в наушнике родной голос. «Марина!» – закричала Ольга. «У нас беда, эпидемия, Драган умер, наша местная власть...» Смрадна курва, даже не чешется, только заставляет сидеть по домам. Прости, что так вышло в прошлый раз, но надежда только на вас и, быть может, на варягию. Если не вмешаетесь, мы, покойники. Она зарыдала. Сделаю, что смогу, пообещала Марина. Держись, сестричка, свяжемся. В наушнике запипикала. Ольга положила на аппарат трубку, села и стала стирать слезы с лица. Несмотря на весь ужас происшедшего, на душе слегка полегчало. Марина поможет. Сестре повезло выйти замуж во второй раз и чрезвычайно удачно, за молодого князя, волхва, вхожего, как говорят, к самому государю-императору варяги. Но даже если они согласятся вмешаться, их помощь может оказаться слишком запоздавшей. Маленькому Драгану уже не помощь. Марина отдернула от трубки телефона внезапно похолодевшие пальцы. Казалось, невинный кусок пластика с торчащей антенной таит внутри змею, готовую укусить, да чего уж там укусила. С тех пор, как Николай пошел на поправку после облучения, в их дом практически не докатывалось тревожных новостей. Дети росли, жизнь наладилась, воспоминания о времени, когда всего в нескольких десятках километров проходила линия фронта, кипели бои, а в больнице Царицына потоком везли раненых, ушли в прошлое как давно пережитый кошмар. Телевизор вещал, что и в воссоединенной с Варягией Славии все понемногу налаживается. Если кто и против новой власти, невозможно отрицать очевидный факт. Мир лучше войны. Как минимум, намного комфортнее. До выхода на работу буквально пара минут. Рискуя опоздать, Марина открыла ноутбук и бегло просмотрела заголовки новостей, местных, столичных, европейских, об эпидемии в сербском протекторате Германской империи. Ни слова, вообще. Что делать? Значит, не поступило никаких официальных сигналов. Не исключено, в Москве, в Царицыно и в Борисфене еще никто не в курсе случившегося. А вдруг Ольга наврала? Конечно, она потрясена смертью сынишки, но эпидемия. Как ни горестно сознавать, но маленькие дети умирают и от обычных болезней, того же менингита. Он развивается быстро, с высокой температурой. Доверия к сестре немного. Прошлой зимой встретились в Борисфене, думали посидеть, наведаться к старым знакомым, посетить могилы родителей. Но Ольге словно шлия под хвост попала. Она помнила город на Днепре в годы юности, когда ходила в свой экономический университет, была молодой, трава была зеленее, вода пожиже, открыты тысячи дорог и любые преграды кажутся пустяковыми. Теперь бывшая столица Славии, ныне резиденция варяжского генерал-губернатора, пообветшала. За прошедшие после войны месяцы она получила кое-какие инвестиции, но правительство Варяги не спешило обрушить на некогда мятежный регион золотой дождь. Важно было установить порядок, свести безудержную коррупцию до умеренно терпимого уровня, ни в одном государстве без этой беды не обходится, и только тогда давать деньги, чтоб не разворовали буквально на следующий день. Империя занималась инфраструктурой городов, ремонтировала то, на что бывшее руководство Славии не обращало внимания: электростанции, сети, дороги, мосты. Это не бросалось в глаза. А ночные клубы, рестораны, варьете и прочие развлечения, популярные прежде в Борисфене, варяжских чиновников не волновали. Заодно не стало богатых нуворишей, кто-то уехал за границу, а кто и присел на долгий срок. Заведения стали закрываться. Оттого жизнь в Борисфене показалась Ольге серой. Ужас первых недель гражданской войны, когда погиб первый муж Марины, а Ольга, закончив заполнять бухгалтерские бумажки, бежала в процедурную помогать в обработке ран, был для младшей двоюродной недолгим. В числе пациентов волей случая оказался красавец-серб, высокий сероглазый мужчина с орлиным профилем и неотразимой улыбкой под коротко стриженными усами. Он-то и увез Ольгу на родину, через Варягию, дальше по морю до Румынии. О расстрелах сербов, чем промышляли хорватские и мадьярские карательные отряды, закатывая в асфальт даже призрачные помыслы о сопротивлении, эмигрантка знала лишь со слов, а свидетельница их не стала и не приняла близко к сердцу. К ее приезду ситуация устаканилась. Более того, немцы и их ставленники, устранив королевскую власть и государственную скупщину, парламент, позволили сохранить местное выборное самоуправление, в дела вмешивались нечасто и даже с определенной пользой. На смену сербскому анархическому шалтай-болтай, вроде «Сначала идем до кофенишима, и только после кофе под сигаретку решим. Пора ли тушить пожар?» Пришел Ордунг, оккупанты привили дисциплину. Пусть пока в зачаточном состоянии. Немного угнетало, что она, имея квалификацию бухгалтера и экономиста, а также оклад в 420 кю за должность в скупщине, вынуждена была вести хозяйство как обычная сельская баба. В городке Високопланины, в центре Бановины, одноименного административного округа, ее Милош имел дом, оставшийся от родителей, и земельный надел соток в 80. Супруги возвращались с основной работой, трудились там как на ферме, по-сербски плавно и неторопливо, но упорно. Привыкла. Вне скупщины, где старалась выглядеть как настоящая фрау в деловом костюме и в туфлях на высоких каблуках, дома набрасывала на себя широкую вязаную лебаду, кожушок и шла бросать вилами навоз. Навестить сестру с новым супругом смогла лишь зимой, в антракт сельскохозяйственного сезона, уговорившись с соседями по заеднице, общине, что в их отсутствии присмотрит за скотом. Марина хоть и двоюродная, но единственная ее сестра, других близких родственников у Ольги нет. И вот встретились в ресторане Борисфена на улице Житной, что у самого берега замерзшего Днепра, сестры обнялись. Николай пожал Милошу руку. Кто муж Марины, Ольга даже не догадывалась. Вроде как медик в том же госпитале, а там платят не слишком щедро, так что выбор не самый завидный. Варежец на фоне ее статного серба смотрелся никак, гораздо ниже ростом, с жидкими усиками, со странным красным следом от ожога на лице. Какой-то неправдоподобно молодой и худой, с грустной всепонимающей улыбкой, когда разговор нечаянно коснулся его телосложения, прокомментировал: «Так прозвище у меня было, Ледащий, это на харчах Марины чуть разъелся, она у меня молодец, старшая сестра, не только не постаревшая, но даже неуловимо помолодевшая за годы разлуки», благодарно кивнула супругу. Заказали закусить, выпить, славская кухня сильно отличалась от сербской. Милош, больше привыкший к ракии, нежели к горилке, расслабился после трех рюмок и распустил павлиний хвост. И живут они в цивилизованном европейском государстве, и ферма у них своя, и большой кусок земли в живописном месте, с видом на реку и на горы, и достаток не тот, что, наверное, у пары докторов в провинциальной варяжской больничке. Так в чем дело? Давайте покажу, как живет эта больничка, не моргнув глазом, предложил Николай, ничуть вроде бы не обидевшись на намек о бедности. Завтра утром транспортный самолет повезет медикаменты с Борисфиновского склада в Царицыно. Тем же бортом вернетесь сюда, если не пожелаете погостить. И Ольга, не ожидая, что их ждет там, радостно заголосила: «А давай, они же с Милошем в той больнице познакомились». Марина потом кусала локти, что поддалась детскому искусу поддеть сестрицу, слишком уж кичившуюся своим балканским красавчиком, превратившим ее в сельскую труженицу. Огромный особняк с припаркованным у дома новеньким внедорожником РТШ-200 показался настоящим дворцом по сравнению с домом в Високопланины. А уж когда выяснилось, что муж Марины – имперский князь Рюрикович, а сама она, соответственно, княгиня. Дед Николая – вице-адмирал, советник императора, внук вхож к царю. Узнала Ольга, что сестра купается в деньгах. Муж, медицинский волхв и в прошлом подполковник, уйдя в запас после войны, работает в больнице, но заодно чарует воду с плазмой крови для государственных аптек варяги. В день зарабатывает 1000 ефимков имперских. Перевести в ЭКЮ побольше, чем у Ольги в месяц. Живет Марина, словно барыня. Есть няня для детей, кухарка, горничная. Тогда-то сестры поругались. Ольга, понимая, что громоздит одну нелепость на другую, но повторила вслух несколько пропагандистских фраз, как молитва повторявшихся в каждой новостной телепередаче из Рейха и волей-неволей выученных наизусть, об агрессии империи в отношении свободных славов. А как же атомная бомба, заложенная немцами в Чернахове? Разозлилась Марина. Могли погибнуть 200 тысяч мирных жителей. Да это всего лишь провокация варягов, чтоб оправдать аннексию свободной Славии, отмахнулась Ольга. Мужчины обменялись взглядами. Оба прекрасно понимали. Ольга просто сорвалась с нарезки. Причина – зависть. Женщина не глупая и волевая, несмотря на сравнительно молодой возраст, около 28, сочла себя обиженной от того, что старшая сестра не внесла ясность еще там, на берегу Днепра. Здесь, в этом шикарном доме, Ольга с Милошем попали в неловкое положение. Если мужья были готовы перевести дело в шутку, а приемная дочка Несвицких приняла Миха с Драганом как братиков, то младшая сестра Марины едва не разрыдалась. «Драга моя, пристать бре!» Один пытался урезонить ее серп, но ничто не помогло, и та решительно требовала, чтоб Несвицкий посадил их на ближайший самолет до Борисфена. Шагая к больнице под резким мартовским ветром, Марина вспоминала глаза сестры при расставании, та словно умоляла: «Ты же старшая, сделай что-нибудь, чтобы исправить мою глупость». Она всегда была такой, рассудительной, собранной, ответственной, в то же время порой срывающейся на дикие, уму непостижимые выходки. Но, сестра, и она в беде, смолчать и обождать, рассчитывая, что ситуация с эпидемией рассосется, не выход. Если умрет Миха, а то и сама Ольга, Марина себе не простит. Сняв шубку в своем кабинете, Марина бросила сестре: «Начало обхода чуть задержится, ждите». Сама же понеслась в процедурный, где Николай, ушедший из дома на полчаса раньше, готовил зачарованный раствор, пополняя больничные запасы. «Коля?» «Да, дорогая, уже закончил. Что-то стряслось». «Возможно, да». Она не ошиблась в супруге. Выслушав Марину, не размениваясь на вопросы в духе «А ты уверена?», князь опрометью кинулся в приемную главврача и, проигнорировав изумленный взгляд секретарши, принялся набирать междугородний номер. Другие аппараты казенного учреждения давали выход только в местную сеть из экономии. «Деду звонишь?» – спросила увязавшаяся за ним Марина. «Бери выше», – сказал муж. «Помнишь Святислава Младеновича, телохранителя и секретаря императора, вернее, начальника его охраны, генерала? Уж если он не в курсе сербских дел, то даже не знаю. Ваше высокопревосходительство, заговорил он в трубку. Николай Михайлович Несвицкий, Волф из Царицына, беспокою по сверхсрочному и серьезному делу. Уделите мне одну минуту, спасибо. Есть информация, что в Бановине Високопланины на юге Сербии началась эпидемия неизвестной болезни с высокой летальностью. Сообщение поступило от жителя, работника местной администрации. В СМИ нет никаких известий. Так точно, жду у аппарата. Он прикрыл трубку рукой и шепнул. Генерал встревожился, попробует сам немедленно с кем-то связаться. Прошло примерно 5 минут. Никто не проронил ни слова. В хорошо отапливаемой приемной было тепло, но от слов Несвицкого об эпидемии отчетливо тянуло холодком. Пока далеким. Да, господин генерал, есть. Нахожусь в Царицыне и жду дальнейших указаний. Он положил трубку на аппарат, уже кнопочный, но святым проводом. Зоя. Посмотрел на секретаршу. Официально предупреждаю. Услышанное вами, государственная тайна. Даже главврач не имеет права знать. Тем более, ваши подруги. Никто. По крайней мере, в течение ближайших суток. Секретарша испуганно кивнула. Что сказал Младенович? Шепнула Марина в коридоре. Он пробовал выйти на знакомых в Сербии, но не преуспел. Телефонная связь с Бановиной и с соседними районами прервана. Немцы, наверное, сносятся с гауляйтером и полицией по армейским каналам. Боюсь, если бы Ольга решилась позвонить попозже, то вряд ли получилось бы поговорить. Хорошо, что переступила через себя. Ты на нее не сердишься? Нет, конечно, Николай буквально летел по коридору, даром что не взмыл к потолку. Никакой необходимости спешить не было, генерал велел ждать и явно кинулся к императору с докладом, а что тот решит, никто не знает. У царя своя обида, почему его дальний родственник Кара Владимирович в свое время заискивал перед немцами, не просил помощи у варяги, а после первых военных неудач покорно снял корону, сдав Сербию новым хозяевам, о чем известно всем. Тем более сейчас, когда жизнь Ольги и ее семьи в опасности, не время для обид. Под угрозой жизни тысячи людей. То, что немцы предпримут карантинные меры, не сомневаюсь. Организуют их хорошо, они это умеют. Но вот жизни оставшихся в зараженных районах их не интересуют. И сербов, и хорватских полицаев, и прочих недочеловеков. Фашисты. Это слово в устах Коли, неизвестно откуда им принесенное, звучало как худшее ругательство. Примерно, как курац и пичка 2 у балканцев. Оба вернулись к работе, сгорая от нетерпения и напряжения, но никаких звонков от Младеновича не дождались. Зато в 3:00 пополудни внука навестил дед-адмирал, прибывший на самолете спецрейсом из Москвы. Обнялись. Потом Несвицкий-старший с чувством, но аккуратно стиснул в объятиях невестку. Без предисловий начал. Если кратко, то ситуация алерм. Берлин признает эпидемию, вечером будет во всех газетах. Царь позвонил кайзеру и предложил помощь. Тот ответил, «Найн, эпидемиологическая ситуация под контролем, 3 Бановины оцеплены полицией, посланы войска, комар не вылетит, не извольте волноваться». А тем, кто внутри, полный шиздец на букву «Пи», буркнул Николай. «Похоже, так, правда, никто точно не знает летальности заболевания, не ясна даже природа, вирусная или бактериальная хворь. Очевидно одно, никто не поможет попавшим в западню». Сомневаюсь, что туда переправляются какие-то медикаменты. Да и что передавать, если нет никаких сведений? Следующие слова Марина услышать ожидала, и одновременно страшилась их, но ничего поделать не могла. Что касаемо лекарств, то я зачарую им раствор здоровья, сказал внук. Но как добраться до зараженных районов? Если оцеплены, то группой волхвов, по воздуху, ночью, скрытно. Марина почувствовала, как задрожали пальцы. Конечно, муж обладает уникальными способностями и выпутался из кошмарных передряг, где любой другой бы неминуемо погиб. Но Коля не всесилен. От жесточайшего ионизирующего излучения получил ожоговую метку на лице, которую не в состоянии ни сам свести, ни с помощью раствора излечить. Говорит, что чувствует себя здоровым, да только можно ли этому верить? После ее вопросов немедленно тянет в спальню. Мол, у кого проблемы после лучевой болезни, там совершенно не боец, но тревога не отпускает. И Коля обещал больше не ввязываться в авантюры. Словно перехватив ее взгляд, адмирал обернулся. «Отпустишь его, невестушка? Ни за что. Пожалуй, сам не вызовусь добровольцем», — сказал Несвицкий-младший. «Не обижайся, деда. Мне приключений хватит. Ангел-хранитель подустал. И речи не идет, чтобы ты поехал в земли, подконтрольные Германии», — ответил адмирал. «Кайзеровская разведка прекрасно знает о твоей роли в развале всей их комбинации со Славией. И то, что тебя не трогали в Царицыно, не значит, что обиды прощены. В Сербии ты будешь, словно на ладони. Тогда зачем вы его уговариваете?» Голос Марины дрогнул. «Речь о другом. Нам нужен опытный советник. Как понял Николай, отправим в Сербию разведгруппу, врачей и эпидемиологов в сопровождении волхвов, способных летать и буксировать неодаренных, а также защитить их от хорватов или немцев. К сожалению, забросить самолетом невозможно. Германия закрывает воздушное пространство над Сербией, чтоб никто не вывез родственников или знакомых из карантина. Министр обороны приказал срочно готовить госпитальный корабль, он отплывет из Таврицкого порта и доберется до устья Дуная часов за 10. С болгарами, румынами проблем не видим, а кайзеровскому МИДу заявим ультиматум. Мы должны быть убеждены, что карантинные меры достаточны, зараза не перекинется на все Балканы и оттуда, в Славию. Чем добраться от Дуная на юг, командир группы решит на месте. Кто этот командир? Я его знаю, спросил Несвицкий-младший. Князь Касаткин Ростовский. Борис, он. Учти, что времени на подготовку крайне мало, там люди умирают. Поэтому садимся в самолет и отправляемся в Тавриду. Поможешь с отбором кандидатов и инструктажем. Через день вернешься. Я с вами. Безапелляционно заявила Марина. И не смотри так, дорогой. Не забывай, я врач. Охотно взял бы, пожал плечами муж. Но дома, дети. Ты их оставишь? Она задумалась. Я провожу корабль с командой Бори и вернусь, добавил Николай. На том и порешили. Уже в полете старый князь сказал о самом главном. Эпидемиологи утверждают, в прохладную погоду да в горах как-то крайне маловероятно, чтобы объявилась новая бактерия или вывелся новый штамм вируса. А это означает, что в Сербию его ввезли. Кто, для чего, откуда, нечаянно или с определенной целью, неизвестно. Если умышленно, то биологическая война, ответил внук. Неужто немцы решили геноцидить сербов? Тогда парням не позавидуешь, неласково их примут. Есть подозрение, подтвердил Несвицкий-старший. Немцы продолжают опыты по созданию бактериологического оружия. Наша разведка об этом неоднократно сообщала, но без конкретики. Кто, где, с какими штаммами работает? Вполне возможно, эта эпидемия стала результатом испытаний нового оружия. Для немцев сербы – унтерменши, суки. Николай скрипнул зубами, потом добавил несколько ругательств. Отдышался и продолжил, пытаясь осмыслить информацию. Самое скверное, коль зараза в самом деле рукотворная, нет никакой гарантии, что мой раствор сработает. Радиационный ожог им до конца не вылечил. Но все равно ты зачаруешь им раствора до отплытия. Ребята будут осторожны, возьмут защитные костюмы, респираторы. Есть информация. Зараза распространяется воздушно-капельным путем. Николай задумался. Да, вроде бы, задача для группы Касаткина-Ростовского выглядит выполнимой. Но гладко на бумаге, а на деле. В любом случае он будет переживать за парней и кусать локти, что не смог к ним присоединиться. Примечание к ГЛ. 1. Современная медицина не рекомендует аспирин для приема детьми и подростками. 1. Дорогая моя, перестань немедленно. 2. Неприличные слова, означающие половые органы. Глава 2. 2. В кают-компанию военно-медицинского судна буквально ворвался радист. Господин адмирал, срочная радиограмма из главного штаба флота. Несвицкий-старший просмотрел текст и нахмурился. Вот что, мичман, настраивайся на их волну. Пробуй связаться, он обернулся к внуку и участникам предстоящего рейда. Радиостанция муниципальной школы в Високопланине вышла в эфир на коротких волнах в любительском диапазоне. Каждые 5 минут транслирует сигнал бедствия. В городе заражено до трети населения, десятки умерших. Бановина в блокаде, никакой помощи извне не поступает. Хорватская полиция и представители оккупационной администрации самоизолировались и устранились от решения проблем. Зараженные районы блокированы извне, покинуть их невозможно, как и связаться с внешним миром. Телефонная и телеграфная связь сохранилась только с Белепланине, но там то же самое. Без внешней поддержки весь округ обречен. Николай, ты говорил, что муж Ольги в этой школе преподает. Младший Несвицкий вскочил. Так точно. Разрешите пройти в радиорубку? Штатскому на военном судне, нарушение правил, разрешаю. Отпустив внука, адмирал обвел глазами присутствующих. Князь Касаткин-Ростовский распределил отобранных кандидатов в рейд по принципу 3×3, по одному медикусу и 2 летающих спецназовца в группе. Как бы ни были дефицитны боевые волхвы, а часть из них ушла в запас после войны, Младенович, лично курировавший операцию от имени царя, обеспечил явку в Таврический порт самых лучших летающих бойцов, благо было из кого выбрать, и адмирал состав команды одобрил. Николай вернулся буквально минуты через три. Школа ответила: «Милош Благоевич тяжело болен, жена и сын тоже, младший умер, впрочем, про смерть Драгана мы и так знаем. Власти проводят политику спасения утопающих, дело рук самих утопающих, свои руки боятся приложить. Заперли всех в карантине и успокоились. Вот если бы ты с нами, Коля», начал было Касаткин Ростовский, но его оборвал адмирал. «Исключено. Земли под германским контролем, ловушка для Николая. Ему припомнит и Славию, и срыв покушения на цесаревну. Целью экспедиции является местность, вышедшая из-под контроля Берлина, Николай Иванович», — покачал головой внук. «Но, признаться, я не смогу полноценно зачаровывать раствор сегодня. Утром работал в Царицыно, мне бы отдохнуть до завтра. Максимум, на что я могу согласиться, это позволить тебе плыть на корабле до высадки команды на сушу, чтобы поработать с раствором», — неохотно кивнул адмирал. «С тем же бортом вернешься в Тавриду. Надеюсь, Марина не оборвет мне усы за разрешение отсутствовать на 2 дня больше. Но только на 2. Не вздумай сам лезть в петлю». Николай пожал плечами. В конце концов, вся операция рассчитывалась не более чем на 10 дней пребывания на территории противника. Далеко после полуночи судно отшвартовалось и взяло курс в открытое море, навстречу Дунаю и неизвестности. Перед тем, как разошлись спать, Касаткин Ростовский осторожно спросил у друга: «Николай, стоило бы изменить приказ. Ты гораздо опытнее в подобных делах и возглавил бы нашу команду намного эффективнее». «Зачем?» — Несвицкий улыбнулся и пригладил усы. Он отпустил их, чтобы хоть отчасти скрывали след от ожога. «Ты достаточно опытный офицер, с большой практикой боевых операций. Я не объективен и вынужден буду заботиться о свояках в Сербии». Несвицкий ухватился двумя руками за леер, глядя в студеные морские волны, мерцающие в слабом ночном свете. Пусть диалог носил приватный характер, приходилось повышать голос, перекрывая ветер. «В чем-то ты прав», — неохотно согласился Борис. «Двое детей в семье меняют взгляды на жизнь. По себе знаю, хотя у меня единственный сын. Ты достаточно воевал, моя очередь. Понимаю, что плыву защищать и твоих, и своего малыша. Если эпидемия накроет планету, а раствор не поможет, кто, если не мы, брат?» Они обнялись. Несвицкий пообещал поддерживать связь с Младеновичем и не терять группу смельчаков из виду. Затем отправился в каюту отсыпаться, чтобы завтра зачаровать как можно больше раствора, главное, высокой концентрации. Его же нести по воздуху в самую охраняемую зону сербского протектората. Военная неудача в Славии руководством Германии была списана на рыцарей плаща и кинжала. Недооценили противника, не добыли данные о новой технике и способностях волхвов, переоценили боевые возможности союзника. По крайней мере, так решила специальная комиссия Рейхстага. Ни кайзер, ни, тем более, министр обороны даже не пытались заступиться. Приговор комиссии прозвучал похоронным маршем для всего командования Гехайдминстриферата генерального штаба. Как следствие, генералитет разведки строем отправился на пенсию или в преждевременную отставку. Возглавивший реферат бригадный генерал Вальтер Шваркопф, получивший это звание только при назначении, готов был буквально землю грызть. Его продвижение стало результатом политической борьбы в большей степени, чем заслуги на служебном поприще, достаточно скромные. Обычный клерк, которому повезло, что в самое горячее время не имел отношения к провальному восточному направлению. Прочитав утреннюю сводку, помеченную грифом «Стренгхим», совершенно секретно, Шварцкопф вызвал командира особого отряда спецопераций Хельмута Виттенштейна и главу аналитиков Карла Шварценберга. Оба практически одновременно вошли в кабинет, украшенный самым большим портретом кайзера в реферате, и щелкнули каблуками. «Господа офицеры, присаживайтесь», — кивнул генерал. «Карл, доложите подробности по сербскому инциденту». Ставленник политиков, он всегда говорил обтекаемо: «Не катастрофа, а инцидент. Не война, а конфликт». И так далее. Шварценберг, скорее похожий на библиотекаря, по недоразумению натянувшего форму оберст-лейтенанта, достал из папки стопку распечаток. На границе административных округов Високопланина и Белопланина, в гористой местности, находится лаборатория фармацевтической компании Биомед ГМБХ. При первых сообщениях о начале эпидемии личному персоналу предписано не покидать пределов лаборатории. Продуктами питания и другим необходимым немецкие граждане будут обеспечены вертолетами. К сожалению, иные жители протектората будут вынуждены обходиться своими ресурсами. Если бы на голове оберст-лейтенанта сидела фуражка, было самое время ее снять, в знак скорби о десятках тысяч сербов и хорватов, обреченных на смерть. Но ни фуражки, ни скорби у офицера в этот момент не наблюдалось. Среди германских ученых есть заболевшие, предположил генерал. Да, подтвердил Шварценберг, более десятка, двое умерли. Из чего напрашивается вероятность, что именно их лаборатория стала рассадником. Оказывается, около 20 лет назад компания уже выполняла армейский контракт по исследованию эффективности воздействия вирусов на человеческий организм. Тогда, до подписания Московской конвенции о биологическом и химическом оружии, опасались, что возможный противник его применит. Офицер собрался с духом и выпалил самую крамольную часть спича. Подозреваю, что в Сербии Биомед ГМБХ проводил очередные опыты на свой страх и риск, рассчитывая продать результат Бундесверу. Но что-то пошло не по плану. Шейзе. Шварцкопф на минуту задумался. Услышанное могло означать надвигающуюся катастрофу, но также предоставляло неожиданный шанс заметно отличиться в самом начале карьеры. Прижать фермачей прямо здесь мы не вправе. Так точно, герр-генерал. Руководство компании прикроется правом на коммерческую тайну. Полицейское расследование, если его начать, привлечет внимание и вызовет шум в СМИ, особенно судебный ордер на обыски. Журналисты сложат один и один и догадаются о связи Биомеда с инцидентом в Високопланине. Если эпидемия распространится, последствия непредсказуемы. Вы же аналитик, Карл, и последствия должны предчувствовать не хуже меня. Осенью выборы в Рейхстаг. Понимаете цену скандала? Разрешите, господин генерал, вмешался командир отряда спецопераций. Год назад мы подавили выступление в Польше. В Богемии справилась местная полиция. Но что касается волнений на Балканах, проще их предупредить, чем гасить. Нужно уничтожить повод в зародыше. Верно, Хельмут, подумав, согласился Шварцкопф. Поскольку легально действовать мы не имеем права, вам придется провернуть операцию негласно. Сначала поручаю разобраться с руководством компании и вытряхнуть наружу их грязное белье, но чтобы ни одна ниточка не тянулась к Министерству обороны. Потом решим, что предпринять с лабораторией. Свободны. Виттенштейн действовал с армейской прямолинейностью, решив забыть, что находится на территории обожаемого рейха, чьих граждан армия обязана защищать, а не ущемлять. Он ввалился к генерал-директору Биомеда сам, размахивая фальшивым удостоверением комиссара полиции, и бросил ему на стол несколько фотографий, цветных и еще теплых после глянцевателя. «Школа ваших детей, авто вашей супруги. Ровно в 15:30 она будет ждать их у школы, чтобы забрать их домой. Осталось 29 минут. Если до этого времени я не получу от вас исчерпывающую информацию о биологических экспериментах в сербской Бановине Високопланины, в момент включения зажигания произойдет взрыв. Вы не из полиции», — взвизгнул бизнесмен. «Это не их методы. Рад, что между нами возникло взаимопонимание. Конечно, никакая не полиция. Разумеется, я буду вынужден ликвидировать и вас, чтоб подробности нашей беседы вы не прокомментировали прессе. Для полиции уже заготовлена версия о вымогательстве и вашей неуступчивости. Как вы полагаете, члены совета директоров будут сговорчивее после первых похорон?» Оберст распахнул осеннюю куртку, продемонстрировав массивный пистолет в подмышечной кобуре. Но гораздо больше, чем вороненая сталь, генерал-директора пугал взгляд незваного гостя, спокойный и холодный. «Этот тип нажмет на спуск без тени сомнения и жалости, просто работа такая». Фермач, одетый легче, моментально вспотел и протер платком редкие волосики над лбом. 28 минут, герр-директор, напомнил страшный посетитель. «Я все скажу, да, там разрабатывается биологическое оружие, и произошла немыслимая, невероятная утечка. Но не стоит волноваться, скоро все закончится, только позвоните об отмене взрыва». Кивнув, Виттенштейн притянул к себе телефонный аппарат и набрал номер, написанный на его корпусе. Естественно, в трубке запиликали короткие гудки. «Занято пока, но вы продолжайте. Вирусы должны распространяться насекомыми с коротким сроком жизни. Наберите еще раз, богом прошу». «Ладно, только вы еще слишком мало рассказали». На самом деле, Оберст не отдавал команду минировать автомобиль. Изучив личное дело руководителя фирмы, А такие досье велись на всех генеральных директоров предприятий, имевших оборонное значение, пришел к выводу. Расколется. Умный, хитрый, изворотливый, но не орел. Воробушек. В 16 Виттенштейн уже докладывал Шварцкопфу результаты наезда на Биофарм. Они создали сразу две технологии. Первая – неизвестный ранее вирус, вызывающий острое респираторное заболевание с высокой температурой, отеком легких и высокой летальностью. Не умершие в первые дни долго не могут восстановить здоровье после инфицирования, какая-то часть их умрет впоследствии от общего ослабления организма, не способного бороться с иными болезнями. Что важно, инфекция не передается воздушно-капельным путем, только через кровь. Не верю, покачал головой начальник. Я не профессионал в медицине, Хельмут, но все простудные болезни передаются по воздуху. Достаточно мельчайшим капелькам от больного попасть в глаза или на слизистую оболочку другого человека, и вирус начинает внедряться. Я тоже усомнился, но генерал-директор клянется. Они многократно проверяли на раковых больных и на туземцах Полинезии. Имеется, правда, вероятность передачи при половом контакте между мужчинами, если в анусе пассивного партнера вирус обнаружит кровищи и трещинки. Через сперму и непосредственно в кровь тоже может передаться. Голубых мне ничуть не жаль. Человечество только очистится естественным отбором. Но как они собирались предложить армии распространять вирус? Второе изобретение еще удивительнее. Они научились внедрять вирус комарам, и он не передается по наследству насекомым. Самка, выпущенная на территории противника, проживет, при наличии доступа к крови жертв, до 60-70 суток. Потом умрет, отложив яйца, но уже не инфицированные. Представьте, герр-генерал, несколько десятков тысяч комаров, распространившихся в Царицыно до наступления. Через 70 дней можно начинать атаку, не укрывая наших солдат защитными костюмами. Комарихи сдохли. Личный состав их армии сократился на 2/3, остальные кашляют, шмыгают носом и не способны сражаться в полную силу. Шварценберг поправил бы тебя, хмыкнул Шваркарпф. На присоединяемых территориях главный ресурс – люди. К сожалению, главная нация Рейха быстро теряет численность. Присоединили Польшу, Сербию, Богемию, но к сегодняшнему дню в империи не больше населения, чем до польской кампании. Пока наши бабы увлечены проклятым англосаксонским child-free, а едва ли не каждый десятый мужик предпочитает резвиться в постели с таким же извращенцем, мы рискуем стать в Германии национальным меньшинством. Так лучше уж славяне, чем арабы и чернокожие. Но, не расстраивайтесь, уверен, у царя варяги много советников, подстрекающих на нас напасть, убеждающих. Рейх, колосс на глиняных ногах. Как оборонительное оружие эти чудо-комары, находка. Необходимо только изъять у биомеда документацию и образцы, передав их армии, и зачистить всех, от кого возможна утечка информации. Аберст терпеливо ждал окончания длинного спича. Очевидно, глава реферата репетировал выступление перед министром обороны. Он не угадал. Министр отвел главу реферата непосредственно к канцлеру, уже к вечеру этого дня. Тот, воплощение чистоты арийской крови десятков поколений предков, носивших приставку фон перед фамилией, худой, седой, благообразный, с проницательным очень добрым взглядом, оттого вызывающий доверие у избирателей, предложил немедленно забросить роту спецназа в Сербию и вырезать всех выживших обитателей лаборатории под ноль. Так точно, герр-канцлер, поддакнул министр. Единственно, эту операцию необходимо организовать тщательно. Кроме того, так будет проще скрыть следы нашего вмешательства. Сотрудники лаборатории в большинстве сами вымрут от инфекции. Не потребуется уничтожать тела с пулевыми ранами. Противник не опередит нас? Никак нет, герр-канцлер, доложил Шварцкопф. Французы и англичане пока только выражают беспокойство. Варяги отправила медицинское судно по Дунаю, якобы для инспекции соблюдения карантинных правил. Их развернули на границе. Главное, пока ни у кого нет оснований подозревать причастность к германской кампании. Канцлер шагнул к бригадному генералу и положил ему руку на плечо. «Вижу, мы не ошиблись, рекомендовав вас к назначению шефом разведки. Благодарю за быстрое разоблачение свиней из биомеда, но не теряйте бдительности, герр-министр. Под вашу личную ответственность, чтоб ни одна варяжская сволочь не проникла в Сербию, даже если туда устремится сам царь Александр. Они предложили гуманитарную помощь. Завтра же самолеты Люфтваффе начнут сбрасывать продукты и медикаменты в зараженных районах. Фотографии нашей гуманитарной бомбардировки разместим в газетах. Сербы умирают, Мертвым много продуктов не надо. И он улыбнулся добрыми глазами. Покидая правительственную резиденцию, бригадный генерал вдруг подумал, что ровно с той же отеческой улыбкой канцлер отправит в расход самого Шварцкопфа, если операция провалится. Ставки взлетели до небес, или опустились до адской преисподней, что еще хуже. В Дунайском порту с неоригинальным названием Дунайце, где Великая река служит границей между двумя государствами, члены команды князя Касаткина Ростовского сошли на южном берегу, болгарском. Обошлось без досмотра, точнее, он был весьма поверхностный. Иначе на дне кофров с исследовательским и медицинским оборудованием обнаружились бы инструменты, призванные не сохранять, а прерывать жизнь, причем, с хорошим запасом боеприпасов. Все, исключительно германского образца, чтобы меньше ниточек тянулось к варяге и нововаряге. Правда, если членов команды не схватит и не установит их национальную принадлежность. Безвизовый режим дал возможность проникнуть в страну без проблем, но, чтобы незамеченными, вряд ли, судя по теплой встрече с пограничным германским катером на сербской границе, завернувшим судно обратно, медицинская бригада из варяги привлекла к себе внимание. А поскольку противника недооценивать опасно, оба князя сошлись во мнении. Лучше разделиться и встретиться в городке Бялогорица, откуда до протектората, меньше десятка километров. Один ночной перелет. К сожалению, зона карантина находится в предгорьях, это еще 200 километров по территории под германской юрисдикцией. Но там они надеялись проехать легально под видом санитарной инспекции. Не вышло. Касаткин Ростовский едва от радости не прыгал, когда Несвицкий, предъявив паспорт, изъятый у старпома, сошел на берег вместе с ними. «Ты точно уверен?» – адмирал категорически запретил. «Победителей не судит, Борис. А если мы проиграем?» «Гнев старого князя и разнос от жены – мелочи, которые нас не будут волновать». Решение не было спонтанным. Пока поднимались по Дунаю, оставляя румынский берег по правому борту, а болгарский по левому, Борис еще раз побеседовал с каждым членом команды и с ужасом убедился. Один из молодых волхвов, желая блеснуть героизмом на опасном задании, сильно преувеличил свои силы, о чем признался лишь сейчас. «Я не буду обузой, господин подполковник», — клялся тот. «Пролететь десяток километров с 6-7 килограммами груза мне вполне доступно. Смеешься? А буксировать медика?» — возмутился Николай. «А, восстановившись, снова зачаровывать их жилеты на следующий перелет, да и груза на каждого придется поболее. Ты же просто убьешь напарника и порученного вам двоим врача, то есть в сухом остатке, минус этот мальчишка, минус один врач. Группа сокращается до 7 человек, меньше и масса перевозимого по воздуху груза. Конечно, если зону охраняют не сплошняком, и там есть дыры, всегда имеет смысл пробовать проникнуть по земле. Но Касаткин Ростовский не особо на это рассчитывал. Когда Несвицкий, преодолев внутренние терзания, заявил: «Я, в деле», молодой поручик еще раз попросил взять его с собой, вне тройки, хоть поваром, хоть мальчиком на побегушках. Но тут уж уперся Николай, раз солгавший по весьма существенному поводу больше не заслуживает доверия. Тем более, накануне столь щекотливой и ответственной миссии, которая усложнилась, поскольку волхвы и врачи сошли с корабля гораздо дальше расчетного места. Вдобавок им предстояло пересечь еще одну границу, сербско-болгарскую. «Борис, когда дадут ответ по аусвайсам?» – спросил Несвицкий, провожая взглядом уходящий варяжский корабль. Над его палубой, над волнами Дуная и над побережьем носились чайки, оглашая пространство пронзительными криками. Почему-то именно эти птицы придавали ландшафту обманчиво мирный вид. Ни птичий грипп, ни иные смертельные заразы им были неведомы. В любом случае, за ними придется ехать в Софию. Там, в нашем посольстве, есть чистые немецкие бланки, неотличимые от настоящих, сообщил Борис. Вот так совпадение. Никакого совпадения, хмыкнул Касаткин Ростовский. Германия – наш постоянный враг. Поэтому команда военного атташе держит за пазухой много чего интересного на самые разнообразные случаи. Душан Малкович, единственный серб-волх в команде, смотрел на затею с липовыми немецкими корочками со скепсисом. «Господа, допустим, я объяснюсь по-сербски, найму водителя с автобусом от границы протектората на 9 пассажиров, как раз в малый бус из списанных маршруток поместимся, и он высадит нас, не доезжая до высоки планины километров 30-40, но дальше начнутся кордоны, идти придется по лесистым холмам и предгорьям. С возачим я договорюсь и без всяких документов, 20-30 IQ гораздо убедительнее любых аусвайсов. Но если нарвемся на блокпост, фальшивки нам не помогут, скорее утопит. Я-то сойду за местного, но даже милицу раскусит, ее вывезли в Варягию лет в 14. Она говорит по-сербски с акцентом. Останемся варежцами, в случае ареста попробуем добиться встречи с послом. Наше государство пока не в состоянии войны. Или прорвемся с боем, перейдя на нелегальное положение. Малкович чем-то напоминал Николаю Милоша, мужа Ольги. Такой же высокий, плечистый, статный. Ветерок, долетавший с Дуная, шевелил его длинноватые темные волосы с легкой проседью. Но если школьный учитель выглядел воплощением добродушной силы, с некоторой линцой, то Душан был замкнут, по его лицу ничего не читалось. А если хоть на миг начинал раскрываться, то, словом, таких лучше иметь на своей стороне. Капитан из разведки генштаба, он неоднократно выполнял миссии за границей, в том числе, на Балканах. Какие именно, досье умалчивало. Достаточно было знать, что он волк четвертого разряда со способностью к полету и видению в темноте. Характер нордический, твердый, беспощаден к врагам рейха, мелькнуло у Николая в голове полузабытое воспоминание о каком-то старом советском фильме, где именно так описывали сотрудников спецслужб. Точку в препирательствах поставил Борис. Получение документов в посольстве на всю команду считаю не рекомендацией, а прямым приказом генштаба, полученным после доклада, что немцы нас развернули. Николай, хоть ты формально гражданский и примкнул к нам вопреки приказу, также подчиняешься общей дисциплине, Душана это касается в не меньшей степени. Да, теряем сутки, но, возможно, потеряем куда больше, если нас арестуют без аусвайсов. Примитивную проверку корочки выдержат. Правда, по пути в Софию под стук железнодорожных колес сербский разведчик придумал вполне рабочую легенду. Вы, 8 беженцев из Славии, убоявшихся расправы со стороны варяжских оккупантов за сотрудничество с немцами, а я нанял вас для сельхозработ на сезон, он как раз начинается в конце марта. Хорватские полицаи славского не знают и варежцы от славы не отличат. Впишем в аусвайсы славские фамилии. Вам, князь, придется отзываться на Мыкалу и научиться на любой вопрос отвечать. А шо цетаки? Душан усмехнулся. Николай только плечами пожал, славский он и без того знает, выучил за время жизни в Царицыно. Но легенда слеплена на живую нитку, причем, белую и толстую. Но что делать, если не было времени ее подготовить должным образом? В Сербии люди умирают. В посольство прибыли к вечеру и узнали тревожную новость. Школьную радиостанцию заглушили помехами, а когда эфир очистился, она уже молчала. Перед обрывом связи учитель физики успел сообщить. Неизвестной хворью заражено большинство жителей городка. Опять Марина с горечью смотрела на деда мужа, принесшего ей неприятную весть. «Вы же обещали». «И слово сдержал», — буркнул адмирал. «Я запретил внуку участвовать в операции, но он не послушался. Меня не было на судне», — он вздохнул. Когда выяснилось, один из волхвов не годится для задачи, Николай решил его заменить. «Когда же это кончится?» Марина всхлипнула и опустилась в кресло. «В который раз?» «Не расстраивайся», — адмирал подошел и положил руку на плечо невестки. «Коля, лучший диверсант в империи, опытный, умелый, знающий, он справится, к тому ж не на войну поехал, там всего лишь эпидемия». «Да, всего лишь», — Марина дернула плечом, стряхивая руку деда мужа. «От нее, как вам известно, умирают. Ваш защитный кокон вирусом с бактериями не преграда. В экспедиции врачи», — адмирал пожал плечами и сел в другое кресло. «Да и Коля, медик с государственным дипломом, уж они-то знают, как не заразиться. Он всего лишь фельдшер», — со слезами в голосе ответила Марина. «И диплом недавно получил. Все равно квалифицированный специалист», — возразил ей адмирал. «Ты подумай о другом. Кто спасет твою сестру с племянником, если не мой внук? Он найдет их первым делом. Остальные будут заняты другими. Если хочешь знать, то я отчасти рад поступку Николая. Как бы ни были готовы к операции другие волхвы, внук их превосходит на две головы. Умный, знающий, решительный. Он не растеряется, найдет выход в трудной ситуации, как уже не раз бывало. Вследствие чего окажется в больнице, и уже в который раз. Мало я переживала, господи, за что мне это все?» Марина зарыдала. «Постоянная беда. Ты неправильно поставила вопрос», — нахмурился князь. «Не беда, а счастье. Мне напомнить, за кого ты вышла замуж. Николай не просто волк, он герой и умница, каких в империи немного наберется. Самый привлекательный жених варяги когда-то был. Цесаревна им весьма интересовалась, только внук ее отверг ради тебя. Это правда, про великую княжну? Марина перестала плакать. Правда, адмирал кивнул. И не спрашивай, откуда знаю. Сведения достоверные. Николай мог стать мужем цесаревны, но он выбрал женщину-врача в захолустном городе империи. Разве ты не знаешь, как он вас любит, как заботится о своей семье? Я, Марина растерялась, люблю его не меньше, потому переживаю. Это доля жен всех замечательных людей, настоящих, честных и отважных. Ждать их, беспокоиться, тревожиться. Но взамен Господь им дал большое счастье, стать подругой нерядового человека. Внуком я горжусь. Адмирал не договорил, распахнулась дверь, и в холл вбежали девочка и мальчик, дети Николая и Марины. Следом появилась Антонина Серафимовна, няня и биологическая мать Несвицкого, которая и привела детей из садика. «Мама, мамоська, маленький Миша взобрался Марине на колени. Ты плачешь, посему, не надо, не буду», Марина улыбнулась, обняла его одной рукой, а другой, подошедшую к ней Машу. Так, расстроилась немного. «А где папа?» – спросил ее Бутуз, стирая ручкой слезы со щеки Марины. «Он в командировке. А когда приедет?» «Скоро», — сообщил им адмирал, подойдя поближе. «Ты обнимешь дедушку?» — спросил у малыша. «Да», — ответил тот, подумав. «Ты принес конфетку?» «Конечно», — улыбнулся Николай Иванович и подхватил на руки правнука. Глава 3.3. Румынский бустудор, натужно гудя дизелем на подъемах и разгоняясь до опасной скорости на спусках, уверенно катил на юго-запад, к возвышенностям Динарских Альп, туда, где свирепствовала эпидемия неизвестного вируса. По крайней мере, о вирусной природе заболевания сообщили германские власти протектората. Эта весть застала группу в пути. Эпидемия и карантин на юге страны, а также масса связанных с ними ограничений, служили основной темой новостей, о чем бубнил дикторский голос из радиоприемника. Лишь двое из 10 членов команды знали сербский язык свободно, остальные вслушивались в звуки, стараясь интуитивно понять слова со знакомыми славянскими корнями. Почему-то здешний народ экономил на гласных звуках, Сербия звучала как Сербия, знаешь, знаешь и так далее. Чаще, чем непечатные выражения для связки слов, здесь вставляли бре, призванное усилить сказанное. Например, команда «иди ко мне» в сопровождении бре означала призыв нестись бегом, теряя подметки. К сожалению, схожие с варяжскими слова зачастую обозначали совершенно иное. Так, позоришьте, это совсем не обязательно позор, а всего лишь театр, хотя к некоторым провинциальным труппам славии сербское наименование подошло бы как нельзя кстати. Заедница или жупа ничего общего не имеют с задницей и жопой, это всего лишь община или небольшая территориальная единица, а пятую точку именуют гузицей, грубо, чмар, или несколько других вариантов на выбор. Пук – не газоизвержение из упомянутой выше части организма, а полк – воинская часть, соответственно ее командир, пуковник. Мелькавшие за окном дорожные указатели были на сербской кириллице, содержащей, правда, непривычные знаки, и на главном государственном, немецком. Душан Малкович мог бы объяснить спутникам особенности местного языка, но пассажиры автобуса предпочитали молчать и не будить догадки у водителя о том, что они, отнюдь не славские беженцы, тем более, обремененные баулами и кофрами очень крепкого вида. Именно объемная ручная кладь стала основным препятствием при переходе болгарско-сербской границы, с востока почти неохраняемой. Ее пересекли пешком и достаточно благополучно, Николай и Борис летели вперед, выясняя, где находятся патрули и секреты стражи граничной. В черных костюмах на фоне ночного неба, затянутого облаками, они были невидимы невооруженным глазом, только раз залаяла собака, учуявшая проносившегося в небе волхва, но тревогу не подняла. Мало ли чего собака лает, это все потребовало времени. Шли четвертые сутки с момента тревожного звонка Ольги в Царицыно. Тревожные думы о предстоящем мешали членам группы наслаждаться пейзажами, хотя посмотреть на что имелось. Дорога то взбиралась на живописные холмы, то ныряла в долины. Лесистые склоны чередовались с выступами скальных пород. Команда находилась гораздо южнее Царицыной, тем более, центральной Варяги, здесь в конце марта уже вовсю чувствовалась весна. Солнце во второй половине дня шпарило как летом, и хотелось включить кондиционер, в тудоре не предусмотренный. Оттого ехали с открытым люком в крыше, и свежий ветер поднимал пыль в салоне. Села и небольшие городки отличались непривычной планировкой с крайне низкой плотностью домов, выглядели ухоженными. Хозяева этой земли явно не ленились придать ей надлежащий вид даже в условиях оккупации. Выйти в населенных пунктах члены группы не решались, остановки по нужде происходили вдали от жилищ, а за продуктами, пока заправлялся автобус, ходил Душин. Будучи в гражданском, члены команды смотрелись одинаково, в черных брюках и куртках, удобных для ночных дел, но однообразно мрачных. Лишь милица Дакиш повязала на шею ярко-голубой платок, а на голову нацепила кепи изображением горы надписью «Сербия». Разумеется, эти аксессуары несложно снять и спрятать, укрыв лицо черной маской, тем самым превратившись в европейский вариант ниндзя. Иногда попадались отдельные патрульные полицейские машины. Серый Тудор их внимание не привлекал. Лишь на выезде из городка Вачняк-Ебука, километров за 70 до карантинной зоны, их остановили на наспех сооруженном блокпосту. Дорогу перегородил шлагбаум. Возач вышел из буса и отправился к полицейским, но быстро вернулся. Говорят, надо предъявить документы. Там, ближе к Бановине Висакипланины, собираются желающие прорваться в зону эпидемии помочь родне. Вот и отсекают их заранее. Душин собрал аусвайса и с ними двинул к паре куривших сербов. Вдалеке, за ограждением из мешков с песком, скучали хорваты с винтовками за спиной. Скажут выходить, выходим, разоружаем сербских полицаев. Хорватов постараемся не мочить, но, если нет другого выхода, предложил Николай. Борис согласно кивнул и коротко проинструктировал остальных бойцов, определив цели каждому. Врачам же наказал не высовываться. Под куртками у волхвов только пистолеты. Пистолеты-пулеметы, противобактериальные защитные костюмы и прочие разоблачающие владельцев снаряжения упакованы на дне кофров. Зато на стороне волхвов численное преимущество. 6 опытных офицеров против 5 полицейских, да эффект неожиданности, все это должно принести успех в теории, которую, слава богу, не пришлось проверять практикой.